Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобного Пафнутия Боровского. Приятен для учеников и соживущих подвижник добродетелей. Так начинает свое описание жития преподобного Пафнутия Воссиан, архиепископ ростовский, некогда ученик Пафнутия. Он может возбуждать их к подражанию, может руководить их даже и по смерти. Всего же приятнее, когда кто постарается изложить письменно деяния его. Не в короткое время, а во все времена он может возбуждать к подражанию ему и одушевлять любовью к добродетели. Так и мы решились кратко, избегая излишества, описать добродетельное и богоугодное житие мужа, усовершившегося в добродетели. Дед преподобного Пафнутия был баскаком в Боровске. Пафнутий, в крещении Парфений, родился в наследственном сельце Кудинове в 3 верстах от Боровска и в свое время обучен был грамоте. На 20-м году, оставив дом родителей Иоанна и Фатинии, поступил он в Боровский высокий монастырь Покрова Богородицы. Здесь был наставником его Никита, ученик преподобного Сергия. По смерти настоятеля Маркелла, братья и боровский князь Семен Владимирович упросили его принять на себя начальство над обителью. Посвященный в игумена, он присоединил к подвигам инока подвиги пастыря веренных ему душ и был искусным пастырем. Дни проводил он в трудах монастырских, а ночь в молитвах, представляя своей жизнью образец подвижничества. Господь одарил его даром рассудительности. Иногда бывали ему откровения во сне. Раз послан был по нуждам обители в село брат и пал там в грех плотской нечистоты. Преподобный Пафнутий, совершив обычное правило, склонился, чтобы несколько почить, и видит прекрасный сад с красивыми плодовитыми деревьями. Одно дерево, очень красивое, вдруг упало. Опечаленный тем Пафнутий, подняв вырванное дерево, опять посадил его. Оно шаталось и наклонялось к земле, но он поддержал его, утоптал около корня землю и утвердил. Проснувшись, опечалился уверенностью, что один из его духовных детей требует особенных забот о себе. Когда возвратился тот брат, преподобный сказал: «С тобою случилась неприятность». Брат от стыда не хотел исповедать свой грех и даже не мог смотреть прямо в лицо отцу своему. Долго преподобный уговаривал его открыть больную душу свою. Но, наконец, тот покаялся, и преподобный исцелил душу его надеждою на благость Божию, готовую принимать кающегося. На 30-м году игуменства Пафнутий сделался тяжко болен и долго болел. В этом положении принял он на себя схиму. Выздоровев от болезни, он отказался от игуменства и в 2 верстах от Боровска, в густом лесу, в долине между 2 реками, стал жить с одним братом. Мало-помалу начали приходить сюда братья. По благословению старца ставили они себе кельи и стали жить под руководством доброго наставника. Когда умножилось число учеников и место расширилось, братья молили наставника, чтобы дозволил он устроить церковь для общих молитв. Он не запретил, и они построили деревянный храм в честь Рождества Богородицы. Боровскому князю Василию Ярославичу досадно было, что оставленный Пафнутием высокий монастырь падает, а новая обитель на земле князя Суходольского начинает расцветать. Волнуемый грешными страстями, не раз посылал он слуг сжечь новую обитель, но те каждый раз попадались на глаза Пафнутию и братии. Один из крещенных татар, отличавшийся дерзостью и удальством, вызвался, несмотря ни на что, выполнить волю князя. Преподобный встретил его и ласково спросил: «Зачем ты, друг мой, пришел к нам?» Эта ласка обезоружила удальца, и он сознался в грехе своем. Преподобный простил его и с миром отпустил. Когда нечестивый Маматяк, сын казанского царя Улу-Махмета, неожиданно вторгся в Россию с множеством татар, а великий князь Василий, не успев собрать достаточно войска, встретил татар у Суздаля, татары, разбив русских, взяли многих в плен, в том числе и князя Василия Ярославича. Это было в 1445 году. Находясь в плену, бедный князь пересмотрел свою жизнь и увидел, что несправедливо злился он на преподобного. Он положил загладить грех свой любовью, если Господь освободит его. Преподобный с своей стороны молился за князя, и по его молитве князю удалось уйти из плена. По возвращении в дом свой князь немедленно пришел к Авве и спросил у него прощения, и с того времени стал быть почтительным к нему. Преподобный не только был незлобив, когда оскорбляли его, но был терпелив в нуждах. И это терпение, одушевленное упованием на Господа, низводило благодать на обитель. Раз подошел праздник Пасхи, а в обители вовсе не было рыбы. Братья скорбели о том. «Не скорбите, братья, — сказал он, — Господь милосердный не оставит рабов своих без утешения». В великую субботу в вечерню Пономарь пошел на малый источник взять воды для литургии и видит множество рыбы, которая в том краю называется сижики. Их собралось так много, был разлив воды, что как будто кто согнал их сюда. И ни прежде, ни после никогда не было их здесь так много. Пономарь поспешил сказать о том преподобному. Рыболовы по приказанию Пафнутия закинули мрежу и вытащили так много рыбы, что ее достало на всю светлую неделю. Далеко разносилась слава о подвижнике Пафнутии. При такой известности многие приходили к Пафнутию, чтобы жить с ним. В том числе приходит благородный молодой человек Иоанн Санин, постригается руками святого, отлагает все мирское, нарекается Иосифом и весь остается в его воле. Это был будущий основатель Волоколамской обители. Другой ученик преподобного Пафнутия так говорит о нем. «С ним жили мы несколько годов, видели его труды и скорби, подвиги ревнования, худость одеяния, твердую любовь к Богу, надежду на Пречистую Богородицу, надежду, постоянно хранимую в уме и устах. Потому-то сподобился он и благодати Божией, по которой провидел сердечные помыслы и открывал их братии, исцелял болезни, получал все, чего просил у Бога и Пречистой Богородицы. Он по жизни своей истинно превышал людей нынешнего времени». Обитель окружена была густою рощей, где водилось множество черных воронов. Любвеобильное сердце Пафнутия утешалось множеством этих птиц, как созданий Божиих, хотя и крикливых. Он положил заповедь не ловить и не убивать их, ни детей их. Сын городского воеводы, проезжая по лесу, натянул лук и убил одного ворона. Он рад был, что удачно пустил стрелу. Но когда хотел повернуть голову, не мог повернуть ее. Она все смотрела на сторону. Поняв причину беды своей, пришел он к преподобному Пафнутию и, прося прощения, просил помолиться о нем. Преподобный с улыбкою сказал: «Отмстил Бог за кровь ворона». Совершив в храме молебное пение, святой осенил больного крестом, и голова стала на свое место. Два брата хотели тайно уйти из обители и уже собрали вещи на путь. После утреннего пения преподобный, заснув, видит: Эфиоп бросает уголья на кельи тех братьев. Отец погрозил ему и запретил бросать, чтобы не зажечь здание. Тот отвечал, что для того и бросает, чтобы зажечь. Проснувшись, преподобный тотчас послал за братьями и рассказал им свое видение. Они сознались в своем преступном намерении и принесли самые узлы платья, готовые для дороги. Раз после утренней преподобный отдыхал. Ученик его Иосиф шел к келии его, и лишь только подошел, как Пафнутий открыл оконце келии, и, увидав Иосифа, сказал: «Кто-то, сотворив молитву, сказал мне, старец Константин отошел ко Господу. И вот, отворив окно, никого не вижу, кроме тебя». «Я сейчас вышел от Константина, он еще жив», — отвечал Иосиф. Преподобный велел опять идти в келью старца, и тот нашел его умершим. Преподобный говорил ученикам своим, что можно узнать по взору, добрыми ли, кто занят мыслями, или худыми. Ученики дивились, но потом увидели и опыты тому в святом старце. Один новоначальный, не отучивший очей своих от мирской дерзости, за нуждою отлучась из обители, при встрече с женщинами устремил на них очи и пленился похотью от долгого взора. Возвратясь в келью отца, застал он его за книгою. Отец взглянул на него и, отвратясь, сказал: «Этот человек не прежний». Брат ужаснулся и рассказал все жившему с ним Иосифу. Тот советовал открыться во всем отцу и спросить прощения. Преподобный, выслушав кающегося, поучил и простил его. В другой раз преподобный сидел и читал книгу. Какой-то человек, сотворив молитву, спрашивал ученика его Иосифа, называя себя жителем одного с ним места. Старец, никогда не видав этого человека, говорил Иосифу: «Ступай, тебя спрашивает человек с злым взором». Иосиф вышел и, узнав знакомого, спросил его, зачем пришел он. «Я хочу», — отвечал он, — «быть монахом». Иосиф доложил о том преподобному. Он сказал: «Накорми и отпусти его». Иосиф исполнил волю старца. Когда же возвратился в келью, отец сказал: «Этот человек — убийца. Он еще в юности ударил инока ножом в чрево и умертвил». Когда число учеников умножилось в обители, и в нее многие стали приходить для молитвы, преподобный решился построить каменный храм в честь Пречистой. При постройке его он сам носил кирпич, воду и другие материалы. По отзыву современника, храм дивно расписан был Митрофаном и Дионисием, лучшими живописцами земли русской. Он украшен был иконами, книгами и всякою утварью, так что дивились ему властители земли русской. В одно время братья сидела у преподобного, и так как от некоторых мирян получено было известие, что умер архимандрит в Симоновом монастыре, то рассуждали между собою, кто будет архимандритом. Блаженный, посмотрев на одного из учеников, Воссиана, брата Иосифова, сказал, улыбаясь: «Вот симоновский архимандрит». Воссиан, хотя не в то время, точно был архимандритом симоновским. Преподобный отец был весьма рассудителен, потому не только иноки, но и мирские люди имели его своим духовным отцом. Он хорошо знал церковные правила и умел, как искусный врач, давать лекарства при личной болезни. При приеме духовных детей не разбирал он лиц, не боялся сильных людей и не презирал бедняков. Гордым не совсем был доступен, но с смиренными был ласков и обходителен. Когда в один год был сильный голод, он кормил окрестных, так что каждый день питал до 1000 человек и ничего не оставил из запасов. Зато в следующий год Господь для слез бедности послал особенное плодородие. Преподобный старец в жизнь свою испытал довольно скорбей от удельной власти, сильной для своеволий и бессильной для защиты подчиненных ей. Потому-то, когда в последние годы его великий князь Иван Васильевич отдал князю Борису Васильевичу Выжгород, и старцу Пафнутию сказали, что монастырь его достается князю Борису вместе с Выжгородом, Пафнутий говорил: «Великий князь взял к себе у Ярославичей подобный нашему Сергиев монастырь, потому хотя бы и отдал он наш монастырь князю Борису, я прошу великого князя взять наш монастырь в свою власть». И великий князь не дал Пафнутиева монастыря. Так пишет ученик его Иосиф. 63 года преподобный Пафнутий провел в иночестве и приблизился к кончине. В четверг, на третьей неделе после Пасхи, блаженный вместе с братьей выходил на работу после утренней. Ему сказали, чтобы вышел после обедни, но он отвечал: «Нельзя мне выйти, есть нужное дело». После литургии был в трапезе. Потом пришел к нему один из учеников, Иннокентий, и напомнил о работе. «Есть у меня другая нужда», — отвечал он. «Хочет разрешаться союз». На вечернее правило преподобный не пошел, а велел Иннокентию читать в его келье и сказал о своем нездоровье: «Когда придет еще четверток, буду свободен от немощи моей». Наступил четверг. «Вот день Господень! Веселитесь, други», — сказал он. «Я говорил вам об этом четверге». Все поняли, что близка кончина его. Ученик его Иннокентий спросил: «Отче, когда умрешь ты, нужно ли звать протоиерея и священников на погребение?» Святой сказал: «Никого не звать, чтобы не было шума в обители. Пусть свои монастырские совершат погребение». Могилу велел выкопать близ дверей храма. Собрались некоторые из учеников. Блаженный начал ворочаться слева направо и шептал слова. Потом положил руки крестообразно на грудь и, вздохнув три раза, предал душу свою в руки Божии. молитвами преподобного Пафнутия Боровского, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.